Имя. Вайтлиан. Раса. Спектральный дракон. Класс. Повелитель душ. Уровень. 100. Здоровье. 29 529 29 520. Х12. Мана. 42 540 42 540. Х12 плюс 300. Сила. 361 плюс 53 плюс 20%. Ловкость. 246 плюс 33. Живучесть. 246 плюс 33. Восприятие. 246 плюс 33. Магия. 352 плюс 53. Снижение получаемого урона. 95%. Доступных очков характеристик. 0. Ячеек для сотворения слуг. 1111-2836. Способности. Пассивные. Светлая магия. Духовное тело Ур. 5. Темная магия. Сущность монарха Ур. 2. Сердце дракона. Активные. Создание призрака. Духовное хранилище. Воля монарха Ур. 5. Духовное давление. Духовное единение. Форма монарха. Полюбовавшись на буквенно-цифровое выражение своих достижений, я переключился на системную карту, начав наблюдать за перемещениями моих призрачных солдат, что частью караулили подходы к месту нашей стоянки, а частью собирали трофей. Это без учета Фиатерна, что реактивным истребителем нарезал круги в небе наверху. Господин, простите, что Шива прерывает ваши размышления, но госпожа Нерока зовет к столу. Через некоторое время вывел меня из раздумий голос дикарки. Да, сейчас иду, вынырнув из состояния духовного единения с драконом, чьими глазами как раз смотрел на уничтожение в огне очередного отряда демонической кавалерии, отвечаю девушке. Несколько часов спустя. Это что за кошмар? Не сдержалась Адиль, когда мы спустились на шестой ярус. Возглас был очень нетипичен для прохиндейской эльфийки, но, вынужден признать, в текущей ситуации был очень уместен. Это бездна. Преддверие, невесело усмехнулся Сата. Добро пожаловать в ад. Привычного нам парадного коридора с комнатами элитных частей демонических отродий просто не существовало. Красная выжженная равнина с глубокими трещинами, над которыми клубятся ядовитые туманы, блуждающие аномалии в виде летающих островов, пылевых, а вернее огненных бурь, ибо двигались по пустоши целые стены огня, исходящего с ума пространства, что выворачивает твердь, создавая за собой новый ландшафт. Какие-то завитки в воздухе, за которыми земля и небо меняются местами, ну и да, небо, такое же алое и покрытое тучами. Понятно, что там был потолок, просто высоко, но все равно переход от нормального подземелья к такому вот получался весьма резким, что только добавляло неестественности. «И как это преодолевать?» – спросила Эдиль. Вопрос был хорош. Провалы в земле располагались абсолютно хаотично, меняли свое положение и клубились знакомым нам голодным туманом. При этом все чувства орали в голос о том, что пространство здесь преломляется не только там, где это видно, но и точно так же, как в той спиралевидной трубе, в которой мы впервые познакомились с этим эффектом, просто мы были крепче, а потому психологического эффекта не было. А еще тут имелись орды демонов, что чувствуют себя как дома, и среди этих демонов уже могут встречаться и рыцари бездны, обязаны встречаться, с учетом того, что первых уродов мы встретили на четвертом уровне, и такая жесть была на всего лишь шестом ярусе. Что же там дальше? Не наступайте в провалы, особенно темные, не касайтесь скал и помните, подарок прилететь тут может откуда угодно. Не забывайте отслеживать магические колебания и сохраняйте бдительность. Ментальная защита, сколь бы ни были высоки навыки Вайтлиана, никогда не бывает абсолютной. Подчинить или хотя бы свести с ума можно и Бога. Впрочем, немного подумав, продолжил старый маг, на данном уровне столь мощных менталистов быть не должно. Ага, но бдительность снижать не стоит, покивала Катя. Именно, согласился с ней герой, и начался наш проход по этажу. Общая планировка, насколько это слово тут вообще уместно, осталась стандартной: огромный диск, выполняющий некую магическую функцию по отравлению и заражению мира. Но вот нормально миновать это дело было сложно. Тут или как-то изворачиваться, огибать, обходить и плясать, тратя часы, а то и реально целые дни на этаж, все-таки размеры тут уже тоже зверские, или же сначала обрушивать на подземелье магическую бурю, что добьет тех, кого не смогло взять мое духовное давление, и поломает или активирует большую часть ловушек, а потом уже продвигаться дальше, с учетом того, что времени тратить и пребывать в столь гостеприимном месте более, чем это необходимо. У нас желания не имелось от слова вообще, А вот экономить ману было не обязательно даже живым участникам похода, спасибо куче овс-демонов и возможности создавать зелья, не говоря уже о призраках, идти мы решили напролом, тем более о нашем визите вежливости и так уже в курсе вся округа, мы под землей были уже минимум часов 12, а бедняга Фиатеран все еще испепелял кого-то на поверхности, ежеминутно засыпая меня сообщениями о получении опыта. Так что волны убийственного холода сменялись каскадами молнии и потоками чистого света, да и эльфийские маги-призраки не стеснялись составлять боевую звезду и единым десятком выдавать чары, пусть и не превосходящие удары Сата, но вполне сопоставимые. А где на уничтожение аномалий не хватало грубой мощи, там в ход шло изощренное колдовство, тут отличились друиды. Подхваченные легким теплым ветром призрачные семена и пыльца касались исписанных чернеющими рунами скалы и мгновенно прорастали, вытягивая из монолита, только и ждущего, чтобы уничтожить все живое вокруг, все соки и запасенную энергию. А прорастающие сквозь камень триффиды крушили остатки охранных построений, отращивали ядовитые жало и шли разряжать собой следующие ловушки, ну или разрывать демонов, что частенько телепортировались крупными отрядами в любое место, где мы разрушали естественную защиту подземелья. При этом во втором случае выражение свирепой радости на лицах мирных садоводов было таким ярким и насыщенным, что некоторые демонические хари начинали казаться в чем-то даже интеллигентными и приличными. От зверского расчленения это их, понятное дело, не спасало, но сам факт, в общем, несмотря на то, что я, как и во все прошлые разы, выкосил большую часть охраны яруса духовным давлением, битва кипела, почти не прекращаясь. Демоны натурально перли со всех сторон, лезли из секретных ниш в стенах, сыпались с тонущего в клубах дыма потолка, телепортировались из ловушек, разломов и аномалий. И самое поганое, что в некоторых местах засады были хорошо защищены как от обнаружения, так и от воздействия площадных атак, в результате чего выскакивающие оттуда демоны были полны силы и желания убивать, в то время как штатные, попав под воздействие, пусть уже и не дохли сразу, но, с учетом радиуса действия моей силы, не всегда успевали до нас добегать, а многие из тех, что добегали, находились на последнем издыхании. Седьмой ярус оказался тематическим продолжением прошлого, вот только тут связи с реальностью было еще меньше. Да чего там, сам этаж представлял собой группу парящих над зловещей алой бездной дрожащих островов. Они перетекали один в другой, постоянно менялись и искажались. Ну а на них самих творилось и вовсе нечто непонятное. Вишенкой на торте стал новый вид демонов. Вернее, новых видов старших демонов мы и так уже навидались. К горсгерам добавились похожие на антропоморфных термитов коричневые твари, в пару раз крупнее саблекогтя и покрытые в десяток раз более прочным хитином. Уродливые подобия человекоподобных стервятников, только плешивые, способные к колдовству и метанию своих перьев в качестве оружия, причем перья могли как становиться твердыми и острыми, словно стальной кинжал, так и взрываться, будто граната. Нашлись в этом паноптикуме и натуральные адские гончие, только не красивые волчары с пылающей гривой, а напоминающие больше смесь какого-то безглазого плотоядного червя с кошкой-лысой кошкой. И хотя объективно это все были до чертиков неприятные твари, но мое духовное давление пронимало их всех, да и прикрытие почти тысячи бессмертных призрачных воинов играло существенную роль, ведь имена я уже дал всем, и хотя часть моей армии все еще была слабовата, как та сотня Идриала Деларина, но остальные старшим демонам ничуть не уступали, а при поддержке воли монарха так и превосходили по всем статьям. Словом, переросли мы данный ранг, а потому и особо отвлекаться на него смысла не было, но тут появились новые высшие демоны, почти классические горгульи, покрытые черной, источающие ядовитые токсины чешуей, и какие-то упыри-мутанты, не в смысле томные красавцы-вампиры, а натуральные гниющие вурдалачины с трупной кожей, но здоровенными рогами и рудиментарными крылышками за спиной. И хотя я бы не сказал, что они так же умны, как рыцари бездны, но и те, и другие были более живучими, более крупными и более физически сильными. Да как это раньше все уничтожали? Вопросила Река, негодуя от того факта, что выпущенная ей стрела, вместо того, чтобы пробить голову очередной горгулье, полетела вообще куда-то в сторону. Пусть благодаря созданной мной руне у нее и появилось интуитивное понимание боя во взбесившейся реальности во всех трех координатах, приловчиться действительно грамотно биться, да еще и на расстоянии, требовало времени. «С Божьей помощью», — ответил Сато, натурально промораживая взглядом самых прытких, опять же, буквально. «Молитвы сильных жрецов способны дестабилизировать силу бездны и превратить эти этажи в почти сносные для нас и очень некомфортные для демонов. Не будет преувеличением сказать, что во время штурма таких подземелий боги лично пребывают с каждым из штурмующих, делая для них все возможное, защищая разум, душу и придавая сил. Тот самый момент, когда ты начинаешь жалеть, что не прихватила с собой занудную старшую сестру», — вздохнул Адиль. «Или тетушку, что общается со старшей сестренкой истине», — согласилась Эдиль. «Энда, кажется, вопрос с богами решать все-таки придется. Прорубаться вперед мы прорубаемся, но зачем самому себе усложнять жизнь там, где можно поступить проще? Лишнее же внимание. Эф, я удивлен, что ко мне еще в Шинлизере не заявился кто-нибудь из высших жрецов на предмет начальства хочет с вами поговорить, уважаемый паладин. Произошло это, скорее всего, потому, что мы особо не сидели на месте и были заняты или стратегическими планами, или непосредственно боевыми действиями. Нет, был еще момент дома у близняшек, но был он довольно мимолетным, могли не успеть. Ну да ладно». Походя, насадив на двуручник спикировавшую на меня клыкастую тварь размером с носорога и пнув ее тушу с летучего острова, чтобы не мешалась под ногами, хотя близняшки такой маневр бы не одобрили, да, я шагнул дальше. Восьмой ярус, несмотря на то, что он, по идее, должен был располагаться где-то внутри пропасти, был вполне материальным и нормальным. Ага, только теперь подозрительный туман сворачивался в гротескные подобия различных демонов, что встречались нам ранее, и стал куда как активнее. А еще были все те же аномалии. Ну и тот маленький факт, что сам по себе этаж представлял натуральный 3D-лабиринт с полноценным неевклидовым пространством. Пол, стены и потолок в любой момент могли поменяться местами. Коридоры то появлялись, то исчезали, словно какие-то камеры чудовищного сердца сокращались в одной только демонам ведомой последовательности. Клянусь, пару раз мне казалось, что я вижу собственную спину в конце коридора. И переход на новый ярус, вопреки всякой логике и здравому смыслу, располагался в центре этой трехмерной композиции, а не в дальнем от входа конце. Впрочем, о каких логике и здравом смысле может идти речь, когда уровень давления от подземелья был такой, что мне пришлось развернуть ауру укрепления для всех и пересиливать воздействие данжа, ведь чисто артефактная защита и естественная ментальная стойкость пусть еще не отказывали, но уже явно скрипели. Показатель маны, которому раньше, в принципе, хватало и естественной регенерации, начал плавно опускаться вниз, но плевать, зато жить сразу стало легче и веселее. Если бы не обитатели этажа, никого слабее старшего демона тут уже не встречалось, а чуть позже мы натолкнулись и на кардинала, со свитой. «Узрите, рабы истинного господина, к нам пришли слуги ложных богов, примитивные, ничтожные слепцы, упорствующие в своем заблуждении, поклоняющиеся презренным идолам и отвергающие истину. Покарайте же этих варваров за их заблуждение, да очистит их души огонь, да украсит они стол истинного владыки. Боль очищает души, пламя да принесет их на стол к нам». Трехметровая тварь виднелась за спинами натурального десятка рыцарей бездны в богатых и более массивных доспехах из тех, что обычно командуют парой-тройкой своих более скромных сородичей. И она их натурально благословляла и обмазывала бафами, при этом еще и держа что-то вроде моей собственной ауры укрепления. Если же говорить более подробно о виде, то это был ангел, только настолько гротескно искореженный, что спутать его с собратом не получилось бы при всем желании, ибо этот ангел был натурально освежеван и словно вывернут наизнанку. А еще у него были глаза, кровоточащие, гниющие, с разными вариантами зрачков, и они были по всему телу и постоянно вращались на выкате, словно во что-то всматриваясь. Даже для видавшего виды авантюриста картина, мягко говоря, отталкивающая и без всяческих влияний на разум, а от него и это исходило, спасибо ауре. БЗЗЗЗТ, кота-девочка была девочкой простой, видела демона, била по нему молнией. Правда, в отличие от прошлого раза, отродье бездны только чуть поморщилось и само ответило волной дергающейся тьмы, устремившейся поверх голов несущихся на нас рыцарей бездны, тоже не сильно пострадавших от разрядов, хоть доспехи у них чутко все-таки оплавились. Три лука, выпустившие за несколько секунд суммарно десяток зачарованных стрел, смогли упокоить двоих бронированных тварей, а вот мы с Сато вдарили от души, ледяные копья прошили всех демонов ближнего боя и, встретившись с магическим щитом кардинала, разлетелись мелким крошевом, которое прошило этот самый щит и стесало половину туши. Правда, это, как ни странно, монстра не прикончило, тот натурально принялся восстанавливаться из кровавой взвеси. Но выданный мной взрыв светлой энергии у него под ногами тварь добил, оставив только серый жирный пепел. Это было неприятно. Нет, я изначально воспринимал рассказы героя-ветерана всерьез и осознавал, что кардинал посильнее привычного рыцаря бездны будет и обладать может любыми свойствами, как и понимал, что, являясь, де-факто, владыкой, смогу без проблем всего лишь жреца расплескать кровавой лужей, что и произошло. Но вот то, что мои спутницы его толком не пронимали, это напрягало, и сильно. Все-таки, в отличие от моих духов, девочки смертны. Отбиться от того, что может вылезти из бездны, да, думаю, вплоть до начала апокалипсиса. Но вот переть даже на жаб средней толщины — это уже к героям. Короче, дальше я их точно не пущу. Мое решение девушки встретили без восторга, но отговаривать или спорить не стали. Все-таки, несмотря на всю теплоту отношений между нами, они были детьми своего времени и своих реалий, а потому последнее слово всегда было за главой семьи. Наверное, можно уже и без кавычек. Так что, навешав на себя все, что только можно в плане защиты и усилений, я взглянул на окно статуса, где уже красовался 103 уровень, и отправился добивать этажи пресловутого Дьеблу. Один, ибо Сата, при всей его полезности, я предпочел оставить сторожить сокровища дракона. Новый ярус разительно отличался от всего того, что было раньше, ибо более всего он напоминал собор, то есть натурально резные анфилады, готические шпили, вид изнутри, витражные окна и вот это вот все. Возможно, я бы даже назвал это красивым, если бы не ряд маленьких нюансов. Пол под ногами был сложен из алой черепицы, что натурально начинало кровоточить под ногами, и даже мне приходилось пусть и немного, но постоянно вливать ману в барьер света, иначе пришлось бы проверять, что мощнее, мои духовные сабатаны или растворяющая способность столь экзотического ковра. Рисунок камня стен складывался в сложнейшие многомерные руны, восславляющие нерожденных владык и пытающиеся выжечь глаза смотрящему. Свет же из витражей не просто пытался всего лишь свести с ума, под его лучами магический щит звенел не хуже, чем под ударами боевых заклинаний, огнилосно-зеленая мана напоминала таковую в некроданже, только была на три порядка мощнее, и несла извращенную и искаженную концепцию жизни. А еще здесь было пусто, и звучала странная мелодия. Она проникала в уши сквозь все щиты и ввинчивалась в мозг навязчивым мотивом, от которого болела голова, а и так пребывающее в припаскуднейшем состоянии настроение бралось за шахтерское оборудование и закапывалось еще ниже. Я шел вперед, и звон моих сапог по камню пола вплетался в мелодию, словно пытаясь заставить меня повиноваться ей, двигаться так, как подсказывал мотив, звенящий в полной тишине зала песни. Младший лорд встретил меня в конце этого циклопического собора. Невероятно отвратительная образина примерно 5 метров ростом. Раздутая, непропорциональная голова имела 4 лица, точнее, демонических хари, каждая из которых обладала разным количеством глаз, ушей, ртов. Конечностей у этой штуки было, как ни странно, 2. Во всяком случае, верхних. С нижними дело обстояло не совсем ясно, поскольку ноги существа терялись во мраке пола, создавая впечатление, что он вообще часть этажа. Но даже не это было примечательным в образе демона, а то, что он играл на органе. Насколько инструмент, сделанный словно из человеческих и эльфийских тел, можно назвать таким образом. Ассистировали ему 2 кардинала. Один был похож на гребаного тентаклеевого монстра из космоса, являясь просто клубком щупалец, второй и вовсе напоминал дерево, только очень и очень стрёмное, перекрученное и жалкое, скрюченное одноногое тело, лапы, ветки и пасть где-то в центре ствола. Кардиналы что-то делали с музыкальным инструментом, а еще там был хор из почти полусотни рыцарей бездны. Разумеется, все это время я не пялился на музыканта, скорее эту компанию я отметил так, краем глаза, в силу высокого восприятия, пока изучал монструозное переплетение энергии и сил, что питали что-то в глубине органа. Полагаю, сердце подземелья было как раз там, а еще были стены из чистой магии и бездны, что надежно защищали демонов. И именно их я принялся ломать, до предела насытив клинок светом и в каждый удар вкладывая выброски меча. «Как интересно», — внезапно произнес старший демон на чистейшем эльфийском. «Я думал, Ко мне пожаловал кто-то из этих забавных смертных героев, но на тебе нет следов благословения этих ничтожеств, называющих себя богами. Но ты силен. Зачем тебе эти ничтожества из обреченного мира? Мы можем дать неизмеримо больше. Серьезно, он, будучи страхолюдной уродиной, пытается меня искусить перейти на сторону этих подонков, утруждать себя разговорами с врагом я не собирался, продолжая крушить уже треснувшие, несмотря на подпитку всего подземелья, магические барьеры и прикидывая, кого и как тут убивать. Молчишь, улыбнулась одна из харь, теперь обращаясь на языке людей. Что же ожидаемо, тогда твоя душа послужит моему возвышению. В следующий миг произошло сразу два события. Во-первых, мой меч вскрыл магический барьер, раскалывая его на натуральные осколки, а во-вторых, кровь с пола выстрелила тысячи жгутов, пытаясь пробить меня насквозь. Вот только меня в том месте уже не было, чего-то подобного я ожидал. Да даже если и нет, скорости реакции мне хватало, так что я успел отпрыгнуть, а щупальца на полном ходу влетели в разворачивающееся заклинание взрыва светлой энергии. Послышался болезненный вой от тентакли демона, который оказался плотно переплетен с младшим лордом. Тот, кстати, уже успел подхватить натуральную рельсу из насыщенно черного металла, окутанную багровыми молниями. Все его пасти при этом орали на демоническом то ли молитвы, то ли заклинания, а может, просто матерились. Правда, с учетом того, что на воззвание отвечал весь этаж, порой резко меняя свою метрику и растягивая какой-нибудь метр дистанции в добрую милю или, наоборот, сокращая почти до нуля, скорее всего, дело было все-таки в заклинаниях. Впрочем, с учетом наших скоростей, подобные трюки были скорее просто легким неудобством, чем действительно проблемой. Разве что успел обрадоваться, что оставил девочек и всех призраков выше, по ощущениям, не прошло еще и секунды, а мы с тварью успели обменяться несколькими десятками ударов, от которых расходились взрывные волны и дрожало пространство. Даже с учетом всех их сил, вряд ли они подобное бы выдержали. Из призраков, разве что Сата, все-таки он это уже проходил. Демонические подпевалы были сметены как-то походя. В круговерте боя мы просто разок оказались в их толпе, и куски порубленных тел и разбитых доспехов взрывом вбило в ближайшие стены, которые так-то располагались, а очень не близко. Кардиналы продержались чуть дольше, но судьба у них была такой же, разве что на них пришлось чуть отвлечься и направить удар непосредственно в раздутые туши. Это стоило мне пары пропущенных по касательной атак чудовищным мечом демона, пробивших барьеры и доспех, но удар проклятым и явно чрезвычайно мощным оружием, что мог расплескать меня, пожалуй, что и десяток уровней назад и серьезно ранить совсем недавно, после выхода на совершенно иной уровень воспринимался скорее царапиной, чем чем-то серьезным, да и доспех я восстановил в тот же миг. А вот я натурально отрывал от твари куски, и она это начала понимать, и предпринимать контрмеры. «Взываю к тебе, владыка», — прохрипело первое лицо. «Предаюсь тебе», — вторило ему второе. «От, чем дело пахнет, я осознал мгновенно, благо герой-ветеран предупреждал, так что пришлось забить на защиту и, усилив атаку еще больше, просто начать давить. Прилетать стало больнее, но 95% резиста оставались 95% резиста. Да, это был нечистый показатель, и меч врага частично преодолевал и пробивал, но для моего организма это было уже не смертельно, к тому же я был меньше в 2,5 раза, и по мне нужно было еще попасть. А вот я попадал, а главное, что будет, если весь такой светлый паладин внезапно в упор саданет чарами страха из демонической магии со всей своей прокачанной души. Как выяснилось, дыхание сопрет даже у младшего лорда бездны, и свое заклинание молитву он тоже сорвет. Ну а там, дезориентированного, я уже достал основательно и вогнал 2 метра освещенного сплава кровавого рехалка с адамантитом ему в глотку, одну из, дополнительно прожарив светом. «Сдохни уже, мразь!» В сиянии света появился полуторник и спустя мгновение вошел в еще одну глотку. Враг не сможет взмолиться своему господину, если не сможет говорить вообще. Ну во всяком случае, не так быстро. Этот мир все равно обречен, прохрипел умирающий демон. Это мы еще посмотрим. Ха-ха, ты ведь все равно нам поможешь. Чем бы ты ни был, ты силен, слишком силен. Это хорошо для нас. Мы еще встретимся, и тогда я отомщу. Боги, как банально. Впрочем, не встретимся, ведь я распылю твою душонку, на этом жизнь покинула тварь, а моя система, да и сущность, принялась жадно перерабатывать поверженного врага в полезные материалы. И сейчас моего уровня развития вполне хватало, чтобы услышать полный ужаса вой демона, осознавшего, что на этот раз отделаться парой неприятных моментов в бездне не получится, и он и в самом деле перестанет существовать. Вы убили младшего лорда бездны. Получен опыт. Ваш уровень повышен. Что же с этим покончено? Осталось только разбить сердце этого конгломерата подземелий и обдумать то, что выболтал этот урод. Что-то не нравится мне его фраза про «все равно нам поможешь». Разумеется, тварь могла врать, но все равно как-то очень странно и дико оно звучит в устах демона, которого убивает паладин. Нет, к черту, об этом я подумаю потом. Пока же я направился к демоническому органу. Стоит закончить здесь. Глава 13. Приправленный энергией света смерч магического огня оплавлял и разъедал скопление демонической плоти, что наросла поверх кристалла сердца подземелья. Треск лопающегося пузырями жира и обгорающих мяса и жил, что источали вонь натуральных обугленных костей, перекрывал гул самого пламени. Энергия в стенах зала бурным потоком текла на защиту сердца, пытаясь регенерировать и прикрыть уничтожаемый орган, но лишь скрипела и рвала воздух почти неуловимым, но оттого только более отвратным потусторонним визгом. Я же, не снижая накала, давил сопротивление, добавляя все новые и новые рунные узлы в структуру огненных чар, что составил на основе полученных от системы знаний о методах колдовства моих призрачных эльфов. И многометровый слой плоти расступался, таял, опадал пеплом, пока не выпустил из своего нутра крупный ромб из алого кристалла, что источал в моем восприятии нечто новое. Какой-то сквозняк, эхо ассоциации с дверной ручкой, которую я могу провернуть и открыть проход. Мгновенный взмах клинка, и сердце разлетается на куски, порождая бурю нарушений в токах энергии подземелья. Я видел, как отдельные узлы демонической маны в стенах чуть ли не лопаются, словно перегоревшие лампочки, а в объемном восприятии ощущал, как отмирают и усыхают в энергетическом плане целые этажи, но не полностью, не так всеобъемлюще и разом, как раньше. Огромный, даже главный источник силы бездны вырвали из сети, но в области массового искажения из целого конгломерата сросшихся подземелий были и другие, и теперь они перехватывали нагрузку, пытались сами запитать обесточенную область. Это было интересное зрелище, любопытное. Вся система резко просела в энергонасыщенности, ослабла, и даже линии обороны на других участках должны были сбавить в эффективности, однако она была еще жива и, пожалуй, способна к восстановлению. Не сразу, но я уже видел, что со временем эта область массового искажения бездны полностью восстановит свой энергетический потенциал и вновь начнет расти. Хорошо, что доломать ее я однозначно успею раньше. Центральное сердце области массового искажения бездны уничтожено. Награда 1. Плюс 10 свободных очков характеристик. Награда 2. Полное восстановление. Желаете получить награду? Да нет. Да, и что это было за чувство? Отвечаю вслух, просто чтобы разбавить слух, изрядно уставший от треска горящего мяса. Вспышка золотистого сияния омыла тело, прогоняя все намеки на усталость и дискомфорт, все царапины и прорехи на доспехах исчезли, капли чужой крови испарились без следа, а объем маны и жизненных сил восстановился до предельного значения. И следующим тактом мгновения система развернула новое голографическое окошко с ответом на суть моего вопроса, а именно, про новое чувство при виде сердца подземелья. С обретением способности сущность монарха Ур. 2. Ваш статус существования достиг необходимой планки для самостоятельного открытия прямого прохода в бездну. Вы способны открыть врата в бездну самостоятельно, но применение высокоразвитого сердца подземелья многократно облегчит процесс и снизит затраты ваших личных сил практически до нуля. Внимание! На вашем текущем уровне развития спускаться в бездну крайне не рекомендуется. Вероятность окончательной и полной смерти с разрушением души неоправданно высока. И вновь текст сопровождают образы, информационные массивы. Понимание! Система не то чтобы была принципиально против идеи заявиться во плоти на точку сбора и переброски войск демонов на той стороне, после чего устроить массовый сбор опыта тем же духовным давлением и старой доброй резней, но я все еще был слишком слаб, чтобы тягаться с полноценными владыками, тем более на их территории, где их ничего не ограничивает, а для меня все в новинку. А ведь даже попади я на той стороне не на территорию замкового двора какого-то лорда, а просто на условный пункт сбора новобранцев, весть о вторжении до местного владыки дойдет быстро, а там уж он не поленится телепортироваться к месту событий, чтобы оторвать голову наглецу, посмевшему бросить ему вызов. Собственно, из этих же соображений система до сих пор и зажимала информационный пакет с теорией открытия такого рода врат. Она и сейчас его мне не дала, мотивировав тем, что если я умру, то не смогу развиваться, а ее задача – помогать моему развитию, а вовсе не сворачиванию шеи. Другое дело, что я стал достаточно силен, чтобы самостоятельно начать ощущать сквознячок через подобный канал связи миров, и, в принципе, на голой дуре могу в него вломиться, пролезая как через форточку, то есть криво-косо и, с какой стороны ни посмотри, очень позорно, но с шансом на достижение желаемого результата. И как раз этого мне настоятельно рекомендовали не делать. Замечательно, прикрыв глаза и сделав глубокий вдох, стараясь не обращать внимания на смрад, царящий в зале, отвечаю на сообщение своей надстройки на душе. Только что-то мне подсказывает, что пройдет немного времени, и ты станешь рекомендовать мне строго обратное. По мере развития вашей души объемы энергии, необходимые для перехода на следующую ступень, также будут увеличиваться. Демоны обладают высоким уровнем магической силы и жизненной энергии. Использовать их в качестве источника духовно-энергетического материала для вашего развития статистически выгодней, чем обычных смертных. И не подумала отрицать или тушеваться система, наградив меня новым полупрозрачным окошком в воздухе, видимым только для меня. Покачав на это головой, я присел, собирая в инвентарь осколки сердца подземелья, аналогичным образом не забыв рога и амуницию убитых тварей. Полсотни одних только рыцарей бездны, это много, но больше хлопотно, чем сложно. Вырывать из их черепов рога я уже мог лишь небольшим напряжением кисти. В бытность человеком расколоть грецкий орех специальным инструментом бывало сложнее, да и оружие с доспехами требовалось только коснуться, чтобы перенести в собственное подпространство, без мороки с раздеванием. Только у тентаклеевого монстра добыть рога оказалось слегка непросто, но тоже ничего невозможного, так как это щупалец у него было много, а основное тело – одно. Но вот простые и обычные, как бы зажрато это ни звучало для кровавого орехалка и рогов высших демонов, трофеи кончились, и ноги привели меня к самому магически насыщенному предмету, что принадлежал моим врагам. Трехметровая широкая и толстая рельса из насыщенно черного металла лежала у трупа своего прежнего владельца, искря багровыми молниями, пробегающими по полотну клинка. И описание ее свойств от системы внушало даже больше, чем внешний вид. Меч лорда Ишаскарриала, класс, С, тип, оружие, личный меч младшего лорда бездны, выкованный из Зардароса, металлизированной крови, погибшего мира, омытой энергией хаоса. Эффект, атака плюс 350, урон молнии хаоса. С каждым взмахом меч накапливает энергию хаоса, позволяя высвободить ее единым выбросом или шторма малого грома. Шторм малого грома – заклинание массового поражения, накрывающее выбранную область сплошными разрядами усиленных негативной и огненной энергией молний. Цена в системном магазине – 15 000 000 000. НДА, эта штука реально могла расплескать и адамантитового с одной царапины. Во всяком случае, если верить моим ощущениям от клинка, ведь этот урон молнии хаоса явно был в разы более мощной штукой, чем урон негативной энергии, да и шторм малого грома. Просто глядя на описание в полупрозрачном окошке, что развернула система над артефактом, я улавливал отголоски смыслов и образов, что стояли за сухими строчками описания. И это заклинание было не просто сопоставимо с девятым кругом магии, оно натурально являлось чарами одного порядка с карой небесного огня в исполнении Фиатерна. Только если для создания кары был нужен наш древний красный дракон, то тут шторм воплощался самим клинком, и всю потребную для него энергию генерировал тоже сам меч. Уж на что хороший могуч стал мой двуручный клинок, но на фоне этого меркли почти все его возможности. И между прочим, он и меч никак не должен был становиться трофеем для героев, что смогли бы в обычной ситуации одолеть этого лорда Ишаскарриала. Это был личный клинок, связанный с душой владельца почти столь же прочно, как мои собственные оружия и доспехи связаны со мной. Да, он был когда-то создан отдельно и лишь привязан к демону, а не изначально рожден продолжением его души, как мои клинки, но тем не менее он должен был отправиться за своим хозяином в бездну, где быстро помог бы тому восстановить тело и прежнюю силу. Только вот, на свою беду Ишаскарриалу повстречал меня, а я не просто умертвил его физическую оболочку и выпнул душу обратно в пекло, а распылил и сожрал оную душу, в процессе порвав и привязку артефакта. И вот он лежит передо мной, бесхозные с ранговый шедевр, готовый к поглощению. Отпустив Манай свой двуручник на спине и подхватив за рукоять, я вызвал коротким импульсом намерение окно описания. Кровавый клинок покорителя света. Класс. А+. Тип. Оружие. Псевдоматериальный артефакт, являющийся продолжением души. По прочности соответствует мечу из зачарованного. На устойчивость к негативным эффектам сплава адамантита с кровавым орехалком, закаленного в алхимически усиленной крови сотен демонов и освещенного чистейшей силой света. Чувствителен к мане, что позволяет усилить оружие пропорционально магической силе владельца и успешно пробивать доспехи. Является накопителем магической силы, облегчает сотворение и усиливает воздействие заклинаний темной магии. Эффекты. Атака +125, урон негативной энергией. Увеличивает все характеристики владельца на 5. При поражении противников в тяжелой броне, атаки обретают дополнительный проникающий эффект. Устойчив к повреждениям, наносимым любыми среднеслабыми вредоносными эффектами от негативной энергии, огня, холода, кислоты, молнии и нейтральной маны. Сила заклинаний темной магии +15%. Контроль маны негативного спектра +10%. Мана +150. Может быть ассимилирована магия +7. Может быть улучшен путем поглощения магической эссенции из материального артефакта более высокого качества. Используемый в качестве донора артефакт в процессе разрушается. Одинаковые эффекты при улучшении не суммируются. Выбирается лучший. Может восстанавливаться при повреждении за счет маны. Пробегая множество строчек общих параметров и кондиций, мои глаза задержались на увеличении атаки на 125 единиц и всех характеристик на 5. За вычетом возможности лучше пробивать латы и усиливать удары собственной маны, хорошо ее пропуская для создания энергетических атак, это были, пожалуй, самые полезные в бою свойства моего меча. И они по всем статьям проигрывали тому, что мог меч из металлизированной крови погибшего мира. Однако не успел я отдать приказ на поглощение одного другим, как взгляд сполз еще чуть ниже и выхватил строчку, на которую я уже давно привык не обращать внимания. Может быть ассимилирована магия +7. Я так к ней привык, что вообще не задумывался, даже в те моменты, когда вызывал окошко описания, что, прямо скажем, случалось нечасто. А ведь если подумать, +150 маны было лучше, чем +7 магии, только на момент, когда я поглотил улучшенный посох того козлоголового колдуна, но теперь-то у меня на каждую единицу магии стоит множитель не 10, а целых 120. То есть если раньше я бы получил всего 70 маны от такого обмена, то теперь там 840, что, ну вот как ни крути, со всех сторон лучше, чем 150. Правда, скидки и проценты к эффективности – совсем другое дело, они ведь масштабируются и как раз на моем нынешнем уровне силы начинают особенно играть. Ведь даже для условной стрелы тьмы в моем исполнении лишние 15% мощи, это дополнительные пара тысяч условных единиц урона, если не пара десятков тысяч. Про массовки и вовсе говорить не стоит, там вообще зверство. И, что характерно, найти что-то лучшее я пока так и не смог, если не отбирать, конечно, личный посох Сата. Собственно, создать усиление круче варианты были, но все они требовали очень специфических реагентов, как тоже ядро Фиатерона. Но суть в другом. Да, темная магия, это хорошо, но ведь я ей почти не пользуюсь, да и от природы, за счет способности, вшитой в саму сущность, имею к ней предрасположенность, что усиливает эту грань магии в моем исполнении по умолчанию. Другое дело, что мой текущий множитель увеличивает не только объем маны за каждую единицу параметра магии, но и все иные свойства этого параметра, например, силу чар и контроль энергии. А ведь уровень способности сущность монарха будет расти и дальше, еще больше увеличивая значимость каждой единицы характеристики. Так, система, я немного на эмоциях и чувствах. Что ты там рекомендуешь, исходя из своих предельно практичных алгоритмов? Кровавый клинок покорителя света является продолжением вашей души. При поглощении магической эссенции из материальных артефактов кровавый клинок покорителя света встраивает несомый ею массив магических построений в собственную энергетическую структуру. Массивы магических построений, не влияющие на основные функции меча, могут быть оптимизированы для работы на иной структурной основе и транспортированы на ваше основное духовное тело, независимо от того, Была ли выполнена транспортировка, ограничение на суммирование одинаковых эффектов не исчезнет. Для улучшения положительного эффекта требуется получить образец более совершенной магической структуры. И рекомендуется произвести трансплантацию массивов магических построений на ваше основное духовное тело для сохранения их эффектов независимо от наличия меча в ваших руках. Замечательно, делай. Не стал я откладывать в долгий ящик, уже приняв решение. И в следующий миг ощутил, как моя сущность впитала магическую структуру из клинка и как-то встроила в себя. Бррррр. Чувство было отдаленно похоже на то, как будто бы колония муравьев залезла под кожу на ладони, протопала где-то сквозь мышцы по всей руке, спустилась до солнечного сплетения, построила там муравейник и резко исчезла, оставляя фантомные ощущения о наличии прорытых в теле тоннелей. Ладно, и не такое переживал. Лучше поглощу клинок этого демонического лорда с труднопроизносимым именем и буду выбираться. Сказано, сделано, и вот огромная рельса из осколка уничтоженного мира рассыпалась прахом, что жадно втянул мой собственный меч, в очередной раз меняя цвет и структуру своего полотна, по которому принялись танцевать те же алые молнии. И я осознал, как направить их с поверхности оружия, заставить танцевать и уничтожать тех, на кого я укажу, и как их дополнительно подпитать моей собственной маной. А еще у меча сменилось название. Гнев мертвого мира. Класс. S+. Тип. Оружие. Личный меч повелителя душ. Продолжение его души. Воплощенный с призрачного Зардароса, металлизированной крови. Погибшего мира, омытой энергией хаоса, переплавленной. Силой света и закаленной энергией тьмы. Чувствителен к мане и может быть усилен. Пропорционально магической силе повелителя душ. Эффекты. Атака плюс 350. Урон молнии хаоса. Увеличивает все характеристики владельца на 5. При поражении противников в тяжелой броне. Атаки обретают дополнительный проникающий. Эффект. С каждым взмахом меч накапливает энергию хаоса, позволяя высвободить ее единым выбросом или шторма малого грома. Шторм малого грома. Заклинание массового. Поражение, накрывающее выбранную область, сплошными разрядами усиленных негативной и огненной энергией молний, может быть улучшен путем поглощения магической эссенции из материального артефакта более высокого качества, может восстанавливаться при повреждении за счет маны. Отлично, пробормотал я, закончив чтение, а теперь пора уже отсюда убираться. Встретили меня девушки радостно, близняшки даже совершили свой коронный напрыг, совмещенный с синхронным поцелуем в щеки, пришлось срочно развеивать шлем. «Вижу, ты завалил эту демоническую паскуду», — кивнул мне Сата, пока я принимал поздравления ассасинок, а после экширианок, после которых нужно было самому подойти, обнять и чмокнуть стесняющуюся Шиву. «Да», — я кивнул, и это было то еще, и оно чуть не призвало аватару владыки. «Спасибо, что предупредил, иначе я мог и недооценить то, что он собирался сделать». «Теперь будет попроще», — чуть улыбнулся древний маг, но расслабляться не стоит. Сеть подземелий получила серьезный ущерб и ослабла, но не умерла, так что большая часть ловушек и аномалий все еще активна. Помнится, в прошлый раз, посчитав, что здесь уже все кончено, я лишился ног. Спасибо товарищам, вытащили меня на себе и дотащили до поверхности, где наши жрецы уже смогли нормально дозваться до богов и отрастить мне ноги заново. Да уж, у господина Сата была насыщенная жизнь, передернула плечами волкодевочка. Еще какая, мрачно согласился герой. Но не будем об этом, лучше держи свои пушистые ушки на макушке и сохраняй бдительность. Девочка, замечание было дельным, так что Река только сосредоточенно кивнула и принялась бдить. Впрочем, там и помимо нее были шарящие котя и две авантюрные прохиндейки, так что ловушки, провалы в бездну и всякий хищный туман до нас добраться так и не смогли, и где-то через сутки мы смогли выбраться на поверхность, превратившуюся за время нашего отсутствия не просто в выжженную пустыню, а в натуральную стеклянную равнину, над которой летал и продолжал поливать огнем всю Айкумену от горизонта до горизонта грозный дракон уже 90 уровня, двоальный. А вот элементалей Сата видно не было, впрочем, при такой жаре они должны были или растаять, или зайти в другие данжи. Но почему бы не спросить об этом у самого летучего огнемета? Тем более, что он нас заметил и начал стремительно пикировать в нашем направлении. «Мой король», — довольно рыкнул Фетерон. «Поздравляю с победой». «Спасибо», — поблагодарил я ящера. «Смотрю, ты тут тоже времени зря не терял, а да, эти отрыжки бездны познали на себе, Что значит гнев дракона, не нуждающегося во сне и отдыхе дракона, чья сила пребывает тем больше, чем больше он убивает демонов? Красный дракон был более чем счастлив и всем своим существом излучал кровожадную радость. Что же, я рад, что ты весело проводишь время, что тут еще сказать? Мы немного передохнем и займемся другими подземельями. Хорошо, ни одна тварь не потревожит тебя, мой король, пообещал Фетерон. ХММ, задумался не совсем живой архимаг, переглянувшись с явно что-то сказавшими ему призрачными эльфами из нашей свиты. Я забыл одну важную вещь. Если вы не возражаете, милорд, я отлучусь назад с частью воинов и чародеев. Хватит двух десятков, но нужно поспешить. О чем ты? Необходимо выставить охрану в камере сердца подземелья и поставить барьер, который будет препятствовать свободному течению энергии бездны. Дело в том, что хоть общая энергонасыщенность этой агломерации подземелий сильно просела, но демоны все еще смогут проходить из бездны на нижних уровнях и даже притянуть новый зародыш осквернения на место уничтоженного. А что сразу не сказал? Мягко скажем, удивился я, ведь с нами натурально всю дорогу была целая армия духов, а тут им теперь еще сутки придется топать обратно. Не то чтобы это было слишком сложно или накладно, но все же, говорю же, я забыл, маг чуть отвел взгляд. 1000 лет жизни в не самом здоровом состоянии влияет на остроту памяти. Кроме того, во время моей войны с демонами мы встречали такие агломерации всего 3 раза, и там штурмы тянулись месяцами, а не заканчивались за пару дней. Ну, лучше поздно, чем никогда, вздыхаю. Кто готов пойти? Поворачиваюсь к призрачному войску. Единым движением аж взяли низкий старт несколько сотен эльфов. Ах да, с чувством неловкости потираю переносицу. Отбери тех, кто лучше всего для этого подойдет, и ступайте. Ты ведь прекрасно можешь с ними общаться, верно? Ловлю взгляд Сата. Да, я прекрасно их слышу. Сейчас же займусь, подтвердил маг и направился к группе сильнейших чародеев. Проводив его взглядом, я повернулся к своим девочкам и, пожав плечами, жестом предложил начинать обустраивать что-то вроде лагеря для нормального отдыха. Девчата понимающе поухмылялись и приступили к делу согласно уже давно распределенным ролям, немного вздремнуть, а также нормально и спокойно поесть без эманации от мощного подземелья действительно хотелось всем, и пусть тут был тоже не курорт, но всяко легче, чем под землей. Полная зачистка аномальной области заняла у нас 2 недели. С каждым убитым данжем двигаться и уничтожать следующий становилось проще, да и опыт продолжал нарабатываться, а действия – оптимизироваться. Не говоря уже о том, что такой жести, как в основном, мы более нигде не встретили, если не считать нового некротического подземелья, что являлось частью этого мерзкого архитектурного ансамбля. Вот тут да, было погано, но в основном за счет общей атмосферы и психологического давления, а не реальной мощи. Даже новых тварей почти всех мы уже видели в моих тренировочных данжах. Но, как бы то ни было, в конечном итоге мы смогли полностью закрыть все прорывы в бездну и окончательно умертвить проросшую в теле мира структуру. Отравленная эманациями демонов земля вокруг проходов вниз была очищена огнем Фетерона, да и я дополнительно пропекал ее светом, пока из магического фона полностью не исчезали ароматы заразы. Подобное лечение не лучшим образом сказывалось на экологии, тем более в сочетании с тем опустошением, которое устроили мои генералы, соревнуясь за лучшее уничтожение демонов на поверхности земли. Оставь мы все как есть, боюсь, местности за 100 лет не оправилась бы, по крайней мере, без помощи жрецов и друидов, но когда еще у тех дошли бы руки до возникшей севернее Минбраза пустыни. К счастью, в нашем арсенале имелось не только разрушение. Тот же Сата действительно умел вызывать не одни убийственные ледяные бури, но и просто масштабные снегопады, выдающие за час пресловутую месячную норму глубины снежного покрова, который потом истаивает и наполняет выжженную и спекшуюся в шлак землю живительной влагой. Эльфийские чародеи мало от него отставали, хоть индивидуально и были слабее, зато их было много, к тому же они не были ограничены лишь одной стихией. Про друидов и говорить нечего, эти остроухие красавицы делали для оживления земель, по которым мы шли, больше любого другого. К слову говоря, как выяснилось, система умела воплощать не только кофейные зерна и овес для лошадей, но и вполне пригодные для проращивания желуди, кедровые орехи, семенной клевер и прочее, чего адептам природной магии за глаза хватало, чтобы к утру вокруг места, где мы разбили лагерь, уже зеленела полноценная роща с парой поднятых магами к поверхности земли родников. Понятно, что и это было каплей в море, с учетом того, что мы в основном летали на спине Фиатрона и большую часть времени проводили под землей, но и такая капля после смрада подземелья и картин бойни, которые сопровождали нас там на каждом шагу, была бальзамом на душу во время отдыха. Бальзамом, что радовал не только меня и моих девочек, но и самих призраков, что брались за эту работу с улыбками на устах. А между тем зачистка области массового искажения бездны принесла мне еще 4 уровня, сделав 108 м, а также 107 свободных очков характеристик. Всего, как я изначально и насчитал, сердец в этом конгломерате подземелья оказалось 15 штук. Главное находилось в 9-ярусном данже, с которого мы начали. Относительно рядом с ним располагались также подземелья из 8 и 7 этажей, выплевывавшие наверх большую часть орды, с которой воевал Фиатрон, пока мы спускались вниз. Дальше сидели 8 шестиэтажных данжей, а на самой периферии еще 4 пятиуровневых. Однако сколько бы ни было демонов в этом муравейнике изначально, большую часть мы все-таки прикончили еще на подлете, когда выжигали и промораживали поверхность, а оставшиеся оперативные резервы уничтожил дракон, оберегавший наши спины, пока мы шли убивать младшего лорда бездны. Так что пусть какие-то подкрепления к демонам поступали, но фактически нас встречали только те твари, которые были привязаны к этажам и наружу выходить еще не могли. Вот и вышло, что с первого спуска я взял едва ли не 10 уровней, а с 14 следующих, всего 4. Однако все это мелочи на фоне открытия, что поджидало меня в момент, когда я попытался распределить эти 107 свободных очков характеристик. Как оказалось, при достижении одной из характеристик планки в 400 родных единиц мои артефакты на нее говорят, что все, теперь максимальное увеличение этой характеристики ограничено 5% от данного числа, вернее, показатель родной характеристики, и не больше, сколько на себя артефактов не вешай. То есть при магии в 400 единиц артефакты могут дать только плюс 20, а если повысить ее до 420 единиц, бонус станет плюс 21. Если же характеристика еще не достигла 400, то бонус может быть каким угодно, но только таким, чтобы итоговое число при суммировании было не выше 420. Хорошо, что вкладывал я очки не одним пакетом, а в момент расслабления на лежанке, щелкая стрелочку бегунка в окне статуса по единичке, так что заметил, как уменьшается бонус от артефактов, быстро, потратив всего 3 лишних очка. Иными словами, вложив в магию только 56 очков и достигнув родного числа в 370 единиц параметра. Последовавший за этим допрос системы выявил вышеизложенный факт, сдобренный новым пакетом информации общим смыслом. А вы чего ждали, батенька? Что богу можно прибавлять мощи тем же уровнем чары с той же эффективностью, что и смертному? Да вы зажрались. Будьте довольны, что ваше заклинание самоусиления действует по иному принципу и там все будет работать всегда. В общем, оставшиеся 51 свободное очко характеристик отправилось в силу. Я же всю оставшуюся ночь мучительно думал, как теперь жить дальше. А конкретно, стоит ли готовиться что-то крупно менять в зачарованиях, коли бонус к характеристикам обещает со временем исчерпать свою полезность. По крайней мере, в магии он уже уперся в потолок и с каждым уровнем будет все менее полезен, просто занимая место в ограниченной емкости артефактов на несомые эффекты. Имя. Вайтлиан. Раса. Спектральный дракон. Класс. Повелитель душ. Уровень. 108. Здоровье. 30480. 30480. Х12. Мана. 50550. 50550. Х12 плюс 150. Сила. 360 плюс 53. Ловкость. 254 плюс 33. Живучесть. 254 плюс 33. Восприятие. 254 плюс 33. Магия. 420 плюс 50. Снижение получаемого урона. 95%. Доступных очков характеристик. 0. Ячеек для сотворения слуг. 1112. 3370. Да и вообще, если так посмотреть, это было очень похоже на очередной настоятельный намек системы на то, что развиваться надо равномерно. Как она подталкивала меня к этому духовным телом, так и теперь вот ограничение на полезный эффект артефактов. Мне же буквально сказали, что добрых 30 уровней мне вкладываться в магию смысла нет. Вернее, 30 следующих очков характеристик, что я туда вложу, на деле ничего мне не дадут, и только на 31-м начнет появляться эффект. То есть не хочешь быть дебилом, выбрасывающим очки характеристик на ветер, вкладывая их во что-то другое, но точно не в магию. Только ведь вопрос, а нафига, вот зачем мне нужно дальше вкладываться в то же восприятие, я ведь и так на добрых 50 километров вокруг способен любое связанное с магией существо почувствовать и любые заклинания вижу как под микроскопом. Высокий параметр восприятия является необходимым условием для осознанного изучения строения души, проведения над ними операций собственными силами, без логического функционала системы. Ага. Чуть не выдохнул я вслух на тезис моего личного постоянного сожителя. Ладно, окей, а живучесть? Хотя нет, тут понятно, она нужна, чтобы не убили. Другой вопрос, зачем ловкость? Я и с текущим параметром осваиваю чужие ухватки быстрее, чем осознаю, что их увидел. Тот первый рыцарь бездны, который весь из себя какой-то люто древний и опытный рубака, насмехался, что я драться, типа, не умею, а сейчас я младшего лорда бездны зарубил. Да так, что он мне вообще ничего не мог сделать, пока я сам не начал подставляться, чтобы его достать побыстрее, да и то всех его усилий и эпического S-рангового меча хватило всего на несколько царапин, куда мне больше ловкости. Высокий параметр ловкости является необходимым условием для адаптации к хаотичному пространству изначальной бездны и схожих с ней реальностей, а также для осознанной манипуляции своей плотью при изменении физической формы и сохранении адекватных боевых возможностей при кардинальном изменении тела и необходимых для его контроля моторных навыков. То есть все до 400. Независимо от моих предпочтений, устало толкаю мысленный посыл в сторону системы. Равномерное развитие наиболее эффективно с точки зрения потенциальной широты возможностей и шансов на выживание. Ну да, а идеальная форма – это шар, совершенство симметрии, так сказать, и любой мужчина, идущий путем пивозависимого диванодава, должен к ней стремиться. Короче, результат однозначен. Или выкидывать нафиг 30 очков, или переделывать артефакт из бонуса статов на что-то иное, но с последним, сложно и неясно, на что. Встроенные заклинания не сказать, что сильно нужны, когда сам архимаг и меч есть. Разные резисты так имеются, усиление же эффектов и прочие проценты хрен добудешь, а что добудешь, то не сказать, что прям мощно. Да, лучше, чем ничего, но не настолько, чтобы менять на это статы и догоняться из свободных очков. Разве что в будущем что-нибудь такое найду, но пока, увы. Другое дело, что с зачисткой оскверненной области и умерщвлением сросшейся структуры подземелий наши дела в регионе не закончились. И речь не о том, что можно было заглянуть непосредственно в Минброс и засвидетельствовать почтение некой княгине. Это можно было сделать, да, но близняшки дружно и при полной моральной поддержке остальных девушек убедили меня, что у нас нет времени на светские рауты и дополнительных темных эльфиек в нашей семье. Не то чтобы я нуждался в уговорах, тем более сам недавно похожие мысли в голове крутил, но они так старались, так уговаривали. Эти интимные шепотки в темноте призванного из инвентаря фургончика, эти невесомые касания губ, ловкие пальчики, игриво порхающие по коже, нежные касания мягких холмиков, проказливые прикусывания за кончик уха, МММРРР, КХМ, в общем да, заглянуть-то в Минброс было можно, но совсем никому не нужно. Мелькнувшая некогда мысль исцелить раненых разбивалась о тот факт, что, пока мы чистили территорию, мир не стоял на паузе, и за данное нами время без всяких атак демонов всех раненых там и своими силами давно исцелили или перенесли туда, где точно исцелят. В конце концов, речь тут не про захолустную деревню с одним немощным стариком, чья специализация еще и честный суд, а не лечение, а про пограничные крепости не самого слабого государства, куда стянуты лучшие силы, включая жречество. Между тем, как известно, рядом с мощными подземельями новые появляются чаще. Само собой, там еще есть зависимость от численности населения, но даже когда все живое на поверхности уже перебито, вплоть до возникновения в ранее цветущем и полном джунгли края выжженной пустыни под стать Сахаре, когда внизу сидит конгломерат данжей с младшим лордом бездны, шанс притянуть зародыш осквернения все равно будет выше, чем не притянуть. В общем, не успели мы покинуть зачищенную зону, как система сообщила о возможности перехвата очередной попытки вторжения. Внимание! Зафиксировано формирование области смещенного пространства. Внимание! Ваш аспект власти позволяет перехватить зародыш осквернения, находящийся в процессе преодоления границы миров, и использовать его для формирования тренировочного подземелья. Желаете перехватить зародыш осквернения и сформировать тренировочное подземелье? Да нет, внимание, время на размышление ограничено. До естественного прорыва границы мира и начала укоренения зародыша осквернения в его плоти осталось 48 минут 23 секунды. Так, Фиатерн, иди-ка на посадку, командую дракону, вчитываясь в текстовые сообщения. Понял. Отозвался ящер и пошел на снижение. Мы как раз делали контрольный облет зачищенной местности, с прицелом потом двинуться на север, пока не достигнем границ королевства Ферангольм, само собой, зачищая подземелья по пути, а тут такое. Есть возможность освободить еще немного душ из бездны, отвечаю на вопросительные взгляды своих девочек до того, как они успели оформить вопрос в слова. Сейчас опустимся, проверим снаряжение, и я нас перенесу. «Мы уже готовы», – воинственно подскочила на месте Адиль. «Всех убивать», – не отстала от нее Эдиль. Правда, вместо кровожадного оскала она имела беспардонно счастливый, а в следующую секунду бросилась сзади на Рёка и сомкнула шаловливые лапки на объемной груди лучницы. «Эй, ты чего?» – взвизгнула неожидавшая атаки Барт. «Обнимашки на удачу». Тиск-тиск, жамк-жамк, сжала помассировала. «Эй, это неприлично». Начала заливаться краской Рёка, тщетно пытаясь вырваться. «Надо носить броню», — отбила претензию Эдиль. «Защита важна», — присоединилась к бедламу Адиль, насев с неразрешенными прикосновениями с другой стороны.